Если бы она открыла конверт, мы бы обнаружили упаковку в мусорной корзине. В то утро у вас не вывозили мусор, и мы успели опечатать ее кабинет до того, как там убрали. Мы дважды проверили список следственных материалов и сравнили его с фотографиями с места преступления, чтобы удостовериться, что никакой вороватый медик или подкупленный полицейский ничего не прикарманил. Но все на месте. Вы думаете, что пакет забрал убийца? Убийцы во множественном числе. Что вы хотите сказать? Цилиндр замка на двери вашего гаража был выдернут слесарным молотком. Зазубрины на внутренней поверхности говорят о том, что тот, кто сделал это, правша. Но угол ударов, нанесенных Дженнифер, позволяет предположить, что убийца левша. Также были найдены несколько неодинаковых отпечатков ног и еще кое-какие мелочи. Я вполне уверена, что мы ищем двоих. Насколько важно то, что они забрали пакет? Спрашиваю я, ловя каждое ее слово. Я и предположить не мог, какое количество фактов не было известно моим сыщикам. Ваш дом был хорошо защищен от дневных ограблений. У вас там тупик, дом на сигнализации, а район регулярно патрулируется. Двое заходят в дом через гараж, надевают резиновые перчатки, отключают сигнализацию, обрезают телефонную линию и открывают дверь слесарным молотком. Эти парни профи, но они обыскивают только нижний этаж. А грабители всегда сначала заглядывают в спальни, потому что люди обычно спят рядом со своими ценностями. Секундочку, я прерываю ее, пытаясь понять, на что она намекает. У меня голова идет кругом. Вы считаете, что эти типы, возможно, искали именно пакет? Тиллинг медленно качает головой, поджав губы. Рабочая версия окружной прокуратуры округа Уистчестер такова. Вы заплатили двум неизвестным за то, чтобы они инсценировали ограбление и убили вашу жену. Мы считаем, что вы попросили кого-то позвонить ей на работу и заманить ее домой. Но мне нравится ваша идея. Нам не мешает знать, что было в пакете. Я снова замыкаюсь в себе, мое первоначальное возбуждение стихает, мысль о том, что Джинну убили двое, которые просто искали пакет от Андрея, слишком уж притянуто за уши, чтобы доверять ей. Вы хотите, чтобы я спросил у Андрея, что он послал Дженни? Нет, отвечает Тиллинг. Мы хотим, чтобы вы сказали нам, как с ним можно связаться? Я секунду колеблюсь, пытаясь решить, разумно ли связывать Тиллинг с Андреем. Андрей осторожный человек. Он никогда не скажет ничего, что могло бы навредить Кате. В записной книжке у меня есть его домашний телефон. Или вы можете позвонить ему на работу. Нью-Йоркский офис Терндейл находится на углу 47-й и 6-й стрит. Время в Москве на 8 часов обгоняет наше, так что если вы позвоните ему по нью-йоркскому оператору до 9, он наверняка сможет соединить вас. Мы уже звонили Андрею домой и пытались связаться с ним через компанию, но там нам сообщили, что Андрей уволился еще в сентябре, за 11 дней до убийства Дженнифер. и с тех пор они о нем не слышали. Быть того не может, протестую я, не понимаю, зачем Андрею так внезапно увольняться из компании. Он должен быть с ними на связи, как минимум потому, что у него там деньги. Они это отрицают, а на дальнейшие вопросы отвечать отказались, ссылаясь на конфиденциальность информации о сотрудниках. Еще одно бредовое правило отдела кадров. А вы не можете изъять их записи? Окружной прокурор считает, что нет. Андрей не имеет непосредственного отношения к основной линии расследования, а у Терндейла политические связи, так что прокурор хочет сконцентрироваться на вас. Ну, тогда я не знаю. В отчаянии говорю я. Киллинг хлопает ложкой по ладони. В Терндейл нам дали контактное лицо Андрея, с которым можно связаться в непредвиденных обстоятельствах. Оксана Жилина, его мать. Вы ее знаете? Она та еще штучка, сразу же отвечаю я. Что вы имеете в виду? Быстро спрашивает Тиллинг. Просто те пару раз, когда мы виделись, она мне показалась очень упрямой, говорю я, не желая рассказывать все те истории, которые я за эти годы услышал от миссис Жилина или о том, как она рассорила Андрея и Катю. Они с Андреем в доверительных отношениях? Насколько мне известно, да. Тогда вас, наверное, удивит, что, по ее словам, она тоже не знает, как с ним можно связаться. Я начинаю задумываться, а не играет ли со мной Тиллинг. У миссис Жилина обязательно должен быть телефон Андрея. А если по какой-то странной причине у нее его нет, она предложила бы полиции связаться с Катей. Вы правы. Меня это удивляет. «Вы его друг», — произносит Тиллинг, кладя ложку на стол и складывая руки на груди. «Так что скажите мне, как мне лучше всего его найти? Разрешите мне сначала сделать пару звонков? Мне страшно даже думать о перспективе разговора с Катей, но я не могу рисковать и называть Тиллинг ее имя, не предупредив об этом Катю.